человек, познай самого себя. Помните эту фразу? Познай самого себя, станешь совершенным. Конфуций с этим не согласился, поэтому он сказал, что будет маловато, и прописал: человек, сотвори самого себя. Тем более деятельностный подход. Сотвори самого себя. Поскольку мы люди интегративные и примазываясь к великим, я добавил еще одно слово, и получилась хорошая формула для нашей жизни. Человек, познай, сотвори и осуществи себя. Вот этого третьего у них не хватает. Мы должны не только заниматься самопознанием, мы должны не только заниматься сотворением себя, но мы и должны реализовывать себя. В этом как раз и суть самоосуществления. Осуществить собственную миссию. Осуществить собственную миссию на этой земле. К сожалению, как известно, вся наша психология, а психология здоровья относится к разделу медицинской психологии. Раньше психология была начисто патологизирована, особенно Фрейд. Патологизирована – это означает, что медицинская психология всегда занималась больными людьми. И вот сегодня пришло время заняться здоровым людьми, о чем как раз и говорил Абрахам Маслоу. Нелепо получается. Мы изучаем, как он говорил, человека без ноги, а потом даем рекомендации спринтерам, как бегать им на 100 метров. Вот мы изучаем в своей психологии сначала патологию, а потом говорим о том, чтобы ты был здоровым, у тебя не должно быть вот этого. Как бы некий такой негативный подход. Негативный подход. И можно еще заметить, что медицина как таковая – это наука о прошлом. Это ретроспективная наука. Наука о прошлом, то есть ретроспективная. Почему появляется понятие ретро? Да потому что, если вы приходите к доктору и жалуетесь на свое благополучие или неблагополучие, соматическое или психическое здоровье, то доктор обязательно займется одним. Тем, что он будет собирать анамнез. Он будет изучать ваше прошлое, откуда это взялось. Поэтому медицина вся – это наука о прошлом. И в свое время мы благополучно формировали новую науку, валеологию, как науку об индивидуальном здоровье. Валеология, наука о здоровье, состояла из двух частей. Это валеософия и валеометрия. То есть валеософия – это как раз валео здоровья, софия мудрости. Это философия здоровья. Изучение фундаментальных принципов сохранять это здоровье. Валеометрия – это просто измерение, да, диагностика и так далее. Здоровье. Так вот, валеология – это проспективная наука. То есть это наука о будущем здоровье человека.